приняты необходимые меры по разъяснению ситуации, сложившейся вокруг расследования так называемого «узбекского дела», утверждению объективного подхода общественности к результатам работы следственной группы прокуратуры СССР, возглавляемой Гляном и Ивановым. Специально созданной комиссией Президиума Верховного Совета СССР, состоящей из народных депутатов СССР, крупных ученых-юристов, представителей правоохранительных органов, проанализированы имеющиеся по этим вопросам материалы прокуратуры СССР, КГБ СССР, Верховного Суда СССР, а также письма и жалобы граждан в государственные и партийные органы. Осуществлены встречи и беседы членов комиссии с рядом работников следственной группы, в том числе с Гляном и надзирающими прокурорами. Выводы и предложения комиссии Президиума Верховного Совета СССР опубликованы 20 мая текущего года в центральной прессе. В дальнейшем были организованы выступления работников прокуратуры СССР в трудовых коллективах, средствах массовой информации, городов Москвы, Ленинграда, Зеленограда, Ташкента и других регионов страны. Опубликован ряд статей ученых-юристов, практических работников союзной и республиканской печати. Данная тематика освещалась по центральному радио и телевидению. Среди них, к примеру, статья «Только закон» обозревателя Феофанова 21 мая, редакционное сообщение из заявления руководителей эстонского НПО «Дезинтегратор» под общим названием «Кто как понимает гласность» в газете «Известия» от 23 мая, публикация «Чайковский миф» в литературной газете от 24 мая и подборка заявлений следователей прокуратуры СССР и КГБ СССР, участвующих в работе следственной группы Гляна в Советской России под рубрикой «Таковы факты» от 25 мая текущего года и другие. В них в основном раскрывается порочный стиль и методы работы Гляна и Иванова по добыванию доказательств виновности в совершении преступлений рядом лиц, приводятся факты допущенных ими нарушений социалистической законности, вносятся конструктивные предложения по предупреждению подобных явлений. По сообщению прокуратуры СССР, в настоящее время по фактам нарушения законности в период расследования узбекского дела возбуждено уголовное дело, существенно изменен и укреплен состав следственной группы приказами генерального прокурора СССР от 6 и 22 мая 1989 года, Глян и Иванов отстранены от руководства группой и от расследования этого дела. За уклонение от передачи уголовных дел и других материалов для прокурорской проверки им объявлены строгие дисциплинарные взыскания. Из КГБ и МВД, прокуратуры и Верховного суда СССР, от заведующих отделами и секретарей ЦК КПСС потоком пошли в Политбюро отчеты о мероприятиях по разоблачению следственной группы. У кого-то из читателей это даже может вызвать недоумение, ведь в традициях партаппарата было не оставлять следов своего незаконного вмешательства в работу правоохранительных органов, а тут столько документов лишь по одному уголовному делу. Хотя не для того же писались эти бумаги, чтобы общественность узнала, сколь любезны сердцам покровителей мафии писательница Ольга Чайковская и публицист Юрий Феофанов. И по сей день без зазрения совести, рассуждающих на страницах популярных газет о чести, достоинстве и правовом государстве. И не для того, конечно, чтобы стало достоянием гласности грязная политическая кухня кремлевских главарей империи.